Глава 1. Книга. Тверь, 2019 год. «Ну ты дурак, Ник! Отойди в сторону!» Тройка хулиганов насмешливо смотрела на поднимающегося с земли щуплого паренька. Штаны и рубашка с чуть короткими рукавами были все в земле. Парень явно начал недавно быстро расти, а денег в семье на своевременную смену гардероба не хватало. Вот и приходилось ему донашивать свои же старые вещи. «Нет!» Парень отрицательно помотал головой и сжал покрепче свои кулаки. И что его все время тянет впутываться в чужие неприятности? «А ты, Серега, вдарь ему разок, и мы тебя в этом месяце больше не тронем!» Хулиганы повернулись ко второй своей жертве, парню с кудрявой башкой, решившему спрятаться за своего друга. Хотя нет, какие они друзья? Серега смотрел на ситуацию совсем по-другому. Их двое, противников трое, еще те крупнее и сильнее. Так что победить однозначно не получится. Более того, в случае драки они оба с Никитой получат явно гораздо больше, чем один удар, что его просят нанести. А раз так, то какой смысл тратить время и играть в благородство? Лучше сразу сделать то, чего они от него хотят. Да, это будет самым разумным решением в данной ситуации. Серега самую малость зажмурился. Все же драться руками он не любил. А потом заехал прикрывающему ему товарищу по спине. «Прости, Ник». Он посмотрел, как его защитник снова падает на грязную землю. «Еще?» Серега сделал шаг вперед и замахнулся ногой в голову по-настоящему. Если надо, он всегда привык идти до конца. «Хватит!» Такая банальная развязка, похоже, разочаровала главаря мелковозрастных хулиганов, и тот развернулся, собираясь уходить. «Ты видел? Он же его и ногами был готов бить. Психи, что первый, что второй. Точно! Один вечно везде лезет, изображая героя. А другой самый настоящий черт. Ну да, мне порой кажется, если ему это будет выгодно, он тебя прирежет и не поморщится». Троица удалилась, окончательно скрывшись из виду, так что даже их разговоров больше не было слышно. И Серега тут же протянул руку своему товарищу. «Ник, прости за удар. Ну ты же знаешь. Ну да, ты сейчас мутишь сани, тебе эти проблемы совсем ни к чему. Эх, костюм испачкали. Надо будет успеть его постирать до возвращения бабушки. А то заметит, распереживается, опять деньги на таблетки придется тратить. Хочешь, я одолжу? Ну всегда. Если честно, я вообще не понимаю, почему мы с бешеными деньгами отца до сих пор сидим в этой Твери, которую по недоразумению называют городом. Давно бы уже могли переехать в столицу, или любой другой город мира». Было немного странно, что парень вот так вслух хвастается своим положением. Но ведь не зря хулиганы называли психами сразу обоих из этой парочки. А еще была в голосе Сереги некая фальшь, словно он жалуется по привычке, уже зная настоящий ответ. «Ты же говорил, что он ждет твоего 16-летия, так что осталось недолго». Никита, впрочем, принял слова своего знакомого за чистую монету. «А насчет денег не надо. Ты же знаешь, я не ради них тебе помогал». «Знаю. Ты псих. Спасибо». Серега протянул Никите руку, словно начисто забыв о своем личном вкладе в недавний инцидент. Но и его друг тоже не обращал на это внимания. «Ладно, мне пора». Никита потер спину, немного ноющую после удара, а потом подхватил брошенный рядом на землю рюкзак с вещами и через парк побежал в сторону дома. Некоторые жители города считали, что устаревшие деревянные бараки, в которых его бабушке досталась квартира еще полвека назад, стоит снести, чтобы не портить вид из проезжающих мимо машин. А вот Никите их дом, сделанный из настоящего дерева, нравился. Там было прохладно в летнюю жару и тепло зимой. Иногда, правда, завывал ветер на чердаке, а до полы скрипели. А из стен нужно было регулярно выводить всякую живность. Но это же такие мелочи. Бабушка на работе. С тех пор, как родители пропали, а Никиту обнаружили на пороге перед домом 15 лет назад, в одних пеленках она трудится каждый день. Сначала появлялись и другие родственники, но узнав, что кто-то выгреб счета родителей подчистую, так же быстро и исчезали. И только бабушка всегда была рядом. Отдохнуть бы ей хоть немного. Вот только несмотря на то, что парень уже давно начал подрабатывать и подбрасывать той деньги, изображая переводы от разных социальных служб, она все равно жила так же, как и 15 лет назад, когда все началось. Каждый день ровно в 6 утра вставала, делала все домашние дела, а потом шла на свой завод, и там тоже с самого восхода солнца и до заката ходила с тряпкой, наводя чистоту и порядок. Никита вспомнил, как она часто любила говорить. «Помнишь тот анекдот про уборщицу на космодроме, которая сказала, что тоже запускает ракеты в космос? Так вот наши говорят, что это история про меня». Никита потом всегда спрашивал, правда это или нет. Но бабушка лишь хитро улыбалась и убегала дальше куда-то по делам. Кстати, Никите сейчас пора заняться своими. Скоро поступление, университет, который поможет найти настоящую работу, а не полставки на стройке, чтобы по-настоящему помочь его семье. Вернее, тому, что от нее осталось. Взгляд Никиты пробежался по столу и остановился на тяжелой кожаной книге с почерневшим от времени переплетом. Тогда, 15 лет назад, его нашли не одного, а именно с этой штукой. Она еще так лежала под ним, словно сама и пронесла его, если бы книжки, конечно, были способны на что-то подобное. В детстве он мечтал, что такая древняя вещь окажется связана с какой-нибудь страшной и опасной тайной. Но он бы совсем разобрался, стал богатым и знаменитым. Помог бы всем людям на земле, как принц Назгул из сказки, что бабушка рассказывала в детстве. Но, увы, книга каждый день оставалась все такой же пустой, как и раньше. Тем не менее, Никита превратил проверку книги в своеобразный ежедневный ритуал. Вот и сейчас он протянул руку, откинул в сторону тяжелую обложку и уже собирался привычно отложить в сторону, когда неожиданно обнаружил прямо посреди листа запись. Сначала Никита подумал, что это бабушке срочно понадобилось сделать заметку, и она схватила первое, что попалось под руку, но нет. Почерк не ее. Длинные вытянутые буквы, выведенные твердой, тяжелой рукой. Казалось, они были словно выдавлены в листе. А еще Никита был твердо уверен, что никогда не видел подобных знаков, но при этом понимал их. Личная собственность великого магистра ордена Западной Розы Картуса Абравуса Алиндора. Как ни странно, Никита с ужасом осознавал, что смысл таинственных букв словно сам собой впечатывается ему в сознание. Неужели это та тайна, о которой он грезил с детства? Но как тогда ему разобраться в том, что со всем этим делать? Потому что он только что быстро пролистал книгу, и больше в ней ничего не было. Или было? Никита почувствовал, что книга словно немного нагрелась, и снова открыл ее на самом первом листе. Строчка про великого магистра уже пропала, а вместо нее комната словно наполнилась тенями. Они попытались добраться до Никиты, до книги, но не смогли. Или что-то их не пустило. Тело парня начало сотрясать легкая дрожь, но, несмотря на попробовавший сковать тело страх, он не выпустил эту единственную, связывающую его с родителями вещь из рук. А потом мир вокруг него словно исчез. Осталась только пустота и парящий перед ним в воздухе кристалл с сотнями граней. Красиво. Никита подумал, что, скорее всего, упал в обморок и теперь видит какую-то галлюцинацию. Вот только она была такой реальной и такой притягивающей. Никите совершенно не хотелось вставать и возвращаться к реальности. Вместо этого его притягивал кристалл с его игрой света и теней на каждой из граней. Очень красиво. Наверное, бесконечно можно смотреть не только на огонь и воду, но и на такие вот видения. Никита продолжал погружаться сознанием в кристалл, будто исследуя каждую из его граней. Но вот одна чем-то зацепила его, и дальше он сосредоточился уже на ней. «Это же все не по-настоящему», — думал он, и поэтому совсем не удивился, когда часть кристалла перед ним начала меняться. Сначала она просто пошла волнами, а потом прогнулась, формируя углубление. Вот только под что? Узнать или придумать это Никита уже не успел, потому что все неожиданно закончилось. Вот он еще парит в темном мире, и вот уже снова на земле. Стоит у полки и держит тот самый таинственный фолиант. 2 часа дня! Проклятие!» Взгляд парня зацепился за старый, еще механический будильник, и он осознал, что простоял в состоянии транса около часа. Вот это да. Впрочем, учитывая, как мало ему обычно удается поспать, наверное, чего-то подобного давно следовало ожидать. Надо будет сходить к врачу, а то вот так впадет в ступор не дома, а где-нибудь посреди дороги, и все, конец. Никита опять задумался о своем странном обмороке с видениями. А может, дело не только в усталости? Взгляд скользнул на книгу в его руках. Все же от этого фолианта у него прямо мурашки по коже идут. Причем сильнее даже, чем когда он заглянул в женскую раздевалку и случайно увидел голую Алиску. Эх, жаль, что там в тот момент задержалась именно эта задавака, а не, например, Олечка. «Ай!» Будто наказывая парня за то, что он отвлекся и подумал о чем-то постороннем, из обложки книги выскочила скрытая иголка и уколола Никиту в палец. Кровь почему-то хлынула чуть ли не рекой, но книга все впитала. А потом на первом листе появилась новая запись. «Дневник кандидата в ученики младшей ступени Ордена Западной Розы Никиты Огнева». И это было только началом.